Часть вторая. Прожарка медиум. Стены монастыря, воздух монастыря. Меня всегда сюда тянуло. Тянуло, конечно. Монастырь-то женский. Кинофильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Глава первая. 1929 год, июль. 10. Харбин. Солнечное, но несколько ветреное, а оттого свежее утро 10 июля превратилось в весьма душный полдень. Ветра почти не наблюдалось, из-за чего немилосердная жара сразу же взяла свое. Жителей на улице почти не было. Только самый минимум, бредущий по своим делам. Люди, выводимые маньчжурской полицией из здания управления КВЖД, что в Харбине, сразу бросались в глаза случайным наблюдателям. Вон, толпа целая. И довольно контрастная. Побитые и помятые сотрудники, порой в порванной одежде. В том числе и несколько женщин, которые нервно кутались в обрывки блузок и платьев, пытаясь прикрыть груди, которые в противном случае выскочили бы наружу. Это с одной стороны, а с другой находились сильно скалящиеся и отпускающие скабрёзные шутки представители местной власти. Ну, условно местной. Потому что город Харбин входил в полосу отчуждения КВЖД, и формально власть маньчжурского правительства сюда не распространялась. И тут где-то в небе раздался стрекот мотора. Сначала отдельные люди стали поднимать голову и поворачиваться на звук, а потом уже и вся толпа. Это был Р-1МР, советский разведчик, идущий на высоте около 2 километров. Подходящих зенитных средств снять его в Харбине не было. У Чан Кайши, как и у его вассалов, вообще имелись очень большие сложности с зенитными средствами. А из того, что было в наличии, обычно стрелять никто не умел. С умением стрелять была хроническая проблема в китайских армиях этих лет. Да, отдельные умельцы вполне существовали. Но их были единицы, и они считались едва ли не за снайперов. Плюс крайне немногочисленные белые мигранты и иностранцы, которые в целом имели вполне адекватную подготовку. Остальные же могли куда-то прицельно попасть только в упор, из-за чего самым востребованным оружием в Китае тех лет являлись пистолеты и пистолеты-пулеметы. Отряды, вооруженные ими, могли буквально рвать численно многократно превосходящих неприятелей их уровня выучки. Как несложно догадаться, со стрельбой из орудий дела обстояли примерно таким же образом. Попасть хоть куда-то китайские умельцы могли лишь случайно. И не факт, что метя именно туда, куда засадили снаряд. Про использование таких сложных вещей, как шрапнели, речи не шло. Они находились за гранью их технических и человеческих возможностей. Советская сторона прекрасно это знала, что не помешало самолету-разведчику идти на высоте, безопасной от обычных зенитных средств основного винтовочного калибра. На всякий случай, чтобы исключить ненужные эксцессы. Вдруг какой умелец окажется именно здесь и именно сейчас может по закону подлости попасть куда не стоит. Настроение маньчжурской полиции резко скисло. Не более 6 часов назад они радостно вломились в это здание, захватывая и людей, и документы, допрашивая и доминируя. А тут самолет. РККА. Они ведь здесь не летают обычно. Откуда он тут? Ближайший аэродром почти что в 500 километрах. «Смотрите!» — крикнул кто-то, указывая вдаль. Со стороны востока заходили дирижабли. Группой. «Это еще что такое?» — напряженно произнес начальник этой группы полицейских. «Красная армия!» — едко усмехнувшись, ответила ему одна из сотрудниц. Тот на нее скосился и невольно вздрогнул. Бывший еще минуту назад испуганным и затравленным, ее взгляд теперь ему совсем не понравился. Фрунзе предпринимал все усилия для того, чтобы не накалять обстановку в Китае. Именно он настоял на том, чтобы в 1926 году свернуть поддержку китайских коммунистов и вывести советских инструкторов из Китая. Именно поэтому события 1927 года не наступили, и вице-консула СССР в Кантоне никто не расстреливал. В том числе и потому, что его там не было. СССР целенаправленно ограничивал рабочие контакты с Китаем, просто чтобы выиграть время и по возможности избежать встревания в эту выгребную яму гражданской войны в Китае. Слишком все это далеко и неправда. Момент для выхода на рынки Китая упущен, а лезть во время эры милитаристов в те разборки — не самое рациональное желание. Ибо толку мало, отдача будет очень нескоро, а проблемы уже вот они. Ну и потенциальный конфликт с Японией. Ведь она претендовала на север Китая. А вступать в конфликт так, как это сделал СССР в оригинальной истории, было вообще лишено смысла. Потому как, несмотря на массу проблем, это вообще не давало никаких преференций. А война, как известно, это продолжение политики иными средствами, то есть, по сути, форма хозяйственной деятельности. И начинать впустую вводить все эти хороводы на границе Фрунзе не считал разумным и рациональным. Почему? Сильно не ударить, а от слабого удара толку мало, не поймет и спровоцирует новые наезды, а сильный повлечет за собой занятие обширных территорий. И отдавать их потом, ну, такое себе. Ибо будет выглядеть едва ли не как поражение. Вот Фрунзе и старался всячески избежать, а если не получится, то оттянуть всю эту грязь на Дальнем Востоке. Однако объективные тенденции, да еще подкрепленные правильной стимуляцией со стороны англичан, не оставили никаких вариантов. В 1916 году в Китае началась так называемая «эра милитаристов», при которой вся страна была поделена между военными вождями. Дудзюнами. В Маньчжурии власть захватил Чжан Цзолин, который погиб в 1928 году, и власть унаследовал его сын Чжан Цзюайлян. К этому моменту доминирующее положение в Китае находилось в руках Чан Кайши. Да, его власть пока являлась условной в ряде регионов. Но даже ежику было понятно. Рано или поздно он местных дудзюней подомнет. И скорее рано, чем поздно. Чжан Цзюайлян искал способы для того, чтобы нарубить бабла побольше, и когда станет горячо, сбежать из Китая, например, в Европу или еще куда. От оригинальной истории это обстоятельство не отличалось ничем, как и то, что Чжан Цзюайлян видел очень неплохой способ обогащения в КВЖД, захват который и начал. При полной негласной поддержке Чан Кайши, который стоял в стороне и наблюдал за этими потугами, самоустранившись. В случае победы он готов был его поддержать, в случае поражения — покарать. Но главное, при любом раскладе Чжан Цзюайлян должен был бодаться с советскими войсками своими силами, что его ослабляло. А это, без всякого сомнения, было крайне выгодно Чан Кайши. Да, советско-польская война заставила их обоих крепко задуматься, стоит ли связываться. Очень уж лихо союз сломал лицо Польши, которую поддерживали Англия и Франция. Но начало афганской кампании и увещевания английских советников убедили их решиться. В конце концов, у фэнтянской милитаристской клики, который правил Чан Цзюайлян, имелось около 300 тысяч бойцов, а весь Гоминьдан располагал 2 миллионами, что должно было внушать, во всяком случае на фоне тех ограниченных сил, которыми СССР располагал в регионе. Вот Джан Суэлян решился. Тем более, что в декабре 1928 года под надуманным предлогом он уже захватил телеграф в Харбине. То есть, по сути, начал действовать, прощупывая реакцию Союза. Ее не последовало. И он начал налегать, дерзить. Фрунзе же, храня молчание, начал скрыто перебрасывать в регион войска. Самые закаленные и подготовленные. Несколько БТГ, батальон ВДВ, большую часть штурмовой инженерно-саперной бригады, несколько авиаполков, дирижабли, бронепоезда и железнодорожную артиллерию и так далее. А также накапливал боеприпасы, топливо и прочие расходники, без которых проводить военные операции невозможно, стараясь при этом минимально отсвечивать и не заводить сразу много, чтобы не провоцировать лишние рефлексии. И вот новый шаг, дабы прощупать реакцию Союза. 5 минут не прошло с того момента, как полиция Джан Суэляна вошла в главное управление, а под Владивостоком уже подняли по боевой тревоге ВДВ. Весь этот батальон пока еще существовал и получил обкатку во Второй советско-польской войне. А через 15 минут дирижабли с ними были уже в воздухе. Нападение ожидалось со дня на день, поэтому все эти силы находились в режиме повышенной боевой готовности. И вот на глазах изумленной публики Харбина началось цирковое шоу. Массовое десантирование с парашютами. Целый батальон выбрасывался с высоты в пару километров, а вместе с ними на землю летели и ящики с запасами боеприпасов на первое время. «Твою мать!» — душевно высказался генерал Нечаев, который случайно присутствовал тут же, на солнышке, вместе с начальником местной полиции. «Что?» — поинтересовался полицейский. Константин Петрович не стал отвечать. Он развернулся и быстро зашагал к автомобилю. В Харбине у него был отряд из дюжины человек. Да и вообще, каких-то значимых сил не наблюдалось. Глухой тыл же. Только несколько сотен полицейских и батальон пехоты, который прибыл, чтобы взять под охрану железнодорожную станцию. А кто эти веселые циркачи, что так красиво болтались в воздухе? Нечаев знал прекрасно, потому как парочка его старых знакомцев белоэмигрантов из числа непримиримых противников советской власти были как раз в том отряде Пилсудского, который пытался прорваться через заслон ВДВ. И они в очень сочных красках описывали то, как и чего они там хлебнули. «Что вы делаете?» — крикнул догнавший его начальник полиции. А чтобы генерал не проигнорировал вопрос, схватил его за плечо. Тот остановился. Очень нехорошо посмотрел на своего визави. И легким движением расстегнул кобуру. Но доставать пистолет не стал. Этого и так хватило, чтобы начальник убрал руку с плеча. — Куда вы собрались? — Своим войскам. — Кто это? Махнул тот в сторону белых куполов парашютов. «Ваша смерть, если не успеете сбежать из города быстрее, чем они сюда доберутся. У вас против них нет ни одного шанса, и не думаю, что им нужны пленные». Сказав это, Нечаев отвернулся и продолжил свой путь к авто. Больше его никто не пытался остановить, поэтому он слинял из города с удивительной скоростью, убегая словно от чумы. Дирижабли были быстрее и вооружены, как он слышал. Да и в воздухе уже жужжалось десяток самолетов, так что одинокая машина вполне могла стать удобной целью для атаки. Но то ли ее не заметили, то ли не придали значения старенькому «Форд Т». Тем временем маньчжурская полиция и пехотный батальон готовились отразить нападение. А улицы, и без того немноголюдные, стремительно пустели. Люди словно бы почуяли аромат проблем и постарались рассосаться по углам так, чтобы эти проблемы прошли мимо. Тишина. Пустая улица. Начальник полиции нервно вглядывался вдаль. Туда, откуда, скорее всего, и должны были появиться эти непонятные люди, так испугавшие генерала Нечаева. И тут у него за спиной раздался выстрел. Один, второй, третий. В ВДВ отбирали людей хорошей физической формы и ударно тренировали. Выглянув с помощью трубы разведчика из-за угла здания, они разглядели организованную позицию и просто ее обошли. Быстро. Достаточно быстро, чтобы не вызывать волнения излишне долгим ожиданием. Расчет легкого пулемета короткой перебежкой добежал до сухой канавы и плюхнулся там. Она выглядела вполне надежным, непростреливаемым укрытием. Рядом упали и остальные бойцы звена, то есть три стрелка из самозарядного карабина, стрелок ручного 40-миллиметрового гранатомета и егерь 6,5-миллиметровой винтовкой улучшенного боя, оснащенной оптическим прицелом в 5 крат. Крепкое звено, крепче обычного пехотного в обновленной РККА. Секунд 15. Пулеметчик выставил свое оружие, занял удобную позу и открыл огонь короткими очередями. Дистанция около 200-250 метров. Противник отвечает неприцельным ответным огнем в ту степь и мечется, так что почти как на полигоне. Командир звена, осторожно выглянув из канавы, изучал обстановку в бинокль, чуть-чуть высунувшись, только чтобы хоть что-то разглядеть, и большая часть этого «чуть-чуть» закрывалась довольно неплохим стальным шлемом. «Андрей, слева от Белого дома, второе дерево, офицер!» «Понял, вижу», — ответил егерь. Прицелился и мягко нажал на спуск, выбивая пулей 6,5 на 57 патрона мозги начальнику местной полиции, который почти добежал до укрытия. «Еще шагов бы 10!» Стрелки, прикрывающие пулемет, главное коллективное оружие их звена, тоже не зевали. На батальон ВДВ не пожадничали и выделили оптические прицелы 2,5-кратности, поставив их на самозарядные карабины. Снайперскими винтовками их это не делало, но кратно повышало эффективность одиночного огня на дистанциях до 300-400 метров. Гранатометчик тоже изредка постреливал, слушая указания командира. Тем временем с другой стороны, там, откуда наступление ВДВ и ожидали, оно таки и началось. Только выждали немного и добились полного расстройства организованной обороны из-за удара в тыл. А третье звено вообще полезло занимать высоту, чтобы поддержать своих оттуда. Вместе с 7,92 мм пулеметом и крупнокалиберной винтовкой. Оборона Харбина рассыпалась, как старая портянка в кислоте. А тем временем в Москве происходила куда более мирная сцена, но оттого не менее важная. «Я слушаю вас», — произнесла темноволосая женщина, бывшая в девичестве Орловой. «Вот». Собеседник протянул ей большой конверт. «Что это?» «Любовь Петровна, я буду очень признателен, если вы посмотрите». Она пожала плечами. Открыла незапечатанный конверт и достала большую фотокарточку, на которой она занималась сексом с кем-то незнакомым. Причем одежда до конца не снята, из-за чего отдельные интимные анатомические подробности оказались не видны. «И что это?» — спросила женщина после, наверное, минутного молчаливого разглядывания фото. «Это то, что, как мне кажется, не хотел бы увидеть ваш супруг. Не так ли? Вы думаете, что он этому поверит? А вы думаете, что нет?» Женщина еще раз глянула на фотокарточку. Глядя на нее, можно было сделать вывод, что снимали из окна соседнего дома. Это давало некоторое размытие. Секс, изображенный на фото, выглядел быстрым и страстным. Белье нижнее, которое можно было распознать, очень похоже на то, что действительно использовала Любовь Петровна. Ее лицо и укладка волос вполне совпадали. Ну и в целом, она бы сама поверила, если бы твердо не знала, что никогда, ни при каких обстоятельствах мужу не изменяла, а пить до беспамятства привычки не имела. «Хорошая актриса», — пришла она к закономерному выводу. «Вы, без сомнения, такое самообладание». «И что вы хотите от меня? Это ведь попытка шантажа?» «О, ничего такого. Просто завести новую подругу и делиться с ней разным. Шпионить за мужем? Ну, зачем же так грубо?» «А как я должна на это реагировать?» «Как на избавление. Ведь даже если ваш супруг отмахнется от фотокарточек, то они так или иначе окажутся в газетах. И не только это. Поверьте, у нас их много». Тишина. Любовь Петровна внимательно смотрела в глаза собеседника и пыталась прочитать его. «Мне нужно время, чтобы подумать». «Да, да, конечно. Но...» «Полагаю, вы будете достаточно благоразумны и не станете болтать лишнего. Мы имеем возможность послушать вас всюду, и на улице, и дома, и в магазине». Супруга генерального секретаря Верховного Совета СССР с трудом сдержала улыбку. Уж в чем, а в подобных технических средствах она разбиралась. Пусть и поверхностно, но реальные возможности современной аппаратуры представляла себе ясно. Муж при ней нередко проводил беседы с сотрудниками службы безопасности, которые регулярно проверяли квартиру, дачи и другие объекты. И касались они не только непосредственной проверки, но и установки средств наблюдения за разными ключевыми местами, дабы снайпер нигде не засел или еще какой пакости не случилось. Вот и нахваталось. Собеседник же воспринял эту ее гримасу не то как вялую улыбку, не то нервную ужимку, по-своему. На этом они разошлись. Он удалился в неизвестном направлении, а Любовь Петровна отправилась дожидаться мужа домой. Фрунзе тем временем общался со Зворыкиным. Уговорить его присоединиться к проекту создания советского телевидения не удавалось. Он упорствовал, хотя с деньгами у него все в США было неладно. Однако после небольшого расследования выяснилось — дело в тщеславии. Владимир Казмич не желал становиться одним из. Ему хотелось большего, ему хотелось свой большой проект. Какой? Так в ходе этого расследования удалось узнать о том, что тот бегает с идеей компактной кинокамеры для создания телеуправляемых самолетов. Он что-то подобное предлагал должностным лицам одной крупной компании в США. Скепсис, правда, пока не позволял этот проект даже ограниченно профинансировать, особенно на фоне стремительно прогрессирующего кризиса. Но это там, а тут, в Союзе. Почему нет? И генсек вышел на него с интересным индивидуальным предложением. Сам того не ведая, встал на довольно богатый путь. Он не знал, что в конце 1930-х, несмотря на все сложности, Зворыкин своего добьется, а вооруженные силы США получат возможность переоборудовать свои старые самолеты в управляемые бомбы самого разного типа. И не только. и результаты испытаний 1940-43 годов покажут в целом обнадеживающие результаты. Но программу свернут, так как командованию США будет проще решать вопросы обычными методами. Тут же Фрунзе прямо стойку сделал на идею. Да, непросто, но если получится, то... Это ведь боевые дроны. Да, большие, да, дорогие. Однако для поражения одиночных целей высокой важности самое то. В том числе и кораблей, а кораблей у врагов Союза хватало. Ну и для решения вопроса точности ракет отличное решение. Во всяком случае, на данном уровне развития науки и техники. Ведь тактические ракеты с жидкостным двигателем уже даже летали, грозя в горизонте полутора года достигнуть требуемых дальностей при запрошенной массе боевой части и общих габаритах. Но точность на дистанции в полсотни километров — это уже было словно пальцем в небо. И реальные цели с таких ракет можно накрыть только массированным пуском. А тут такое решение. Понятно, потребуется не год и не два для получения надежного практического результата. Но сомнений в успехе у генсека не было. Тем более, что уже удалось изобрести стержневые радиолампы, позволяющие добиться миниатюризации намного проще и быстрее. Изварыкин, который клюнул на эту приманку, приехал в Москву. Более того, вдохновленный тем, как сам Фрунзе увлекся идеей, охотно согласился на сотрудничество и даже пообещал подтянуть из США толковых парней ему в помощь. Когда генсек вернулся домой, супруга, поманив его рукой, зашла в ванную комнату, включила воду и тихим шепотом спросила: «Тебе уже доложили?» «Что это за тип?» «Мне его рекомендовали как очень перспективного поэта, который нуждался в поддержке. Дескать, редактора его затирают. Вот я и решила выделить на него 15 минут после парикмахера. Послушать». «А кем оказался?» «Шпион какой-то. Шантажировал поддельными фото, на которых якобы я с любовником в интимных позах. Угрожал показать тебе, а если не поможет, придать огласке. Предлагал шпионить за тобой». «Занятно», — усмехнулся Фрунзе. За женой у него был тотальный контроль. И не потому, что он боялся измены, нет. Скорее, похищение или убийство. За ней всегда ходило несколько бойцов службы охраны, и он знал буквально каждый ее шаг. И она об этом прекрасно знала. «Соглашайся», — ответил генсек после некоторого раздумья. «Поиграем». «А это не могут быть наши?» «Артузов?» «Да. Он выглядит достаточно беспринципным для этого». «Вряд ли. Он мне наперед моей службы сообщил, что ты сегодня встречалась с каким-то мутным типом, и ему это совсем не нравится». «Может быть, пытается рассорить нас?» «Он в курсе, что ты всегда не одна. И не пошел бы на такую глупость. Уж то-что, а правильно раскручивать он умеет». «Ну...» Неопределенно пожала плечами жена. «Может быть. Этот уверял, что нас подслушивают». «Ты сама в это веришь?» «Нет, но...» Скосилась она на воду. «Мало ли». «И то верно. Нужно будет инициировать новую проверку». «И на фото было отражено довольно точно мое нижнее белье. Прачка? Домработница?» «Проверим», — кивнул генсек и, поцеловав жену, вышел из ванной комнаты.